«Вот этого я, наверное, не пойму никогда», — вздыхает Макс. «Каким образом я умудряюсь не знать то, что на самом деле знаю? Как это технически возможно, я имею в виду?» «Да проще простого. Забываешь же ты некоторые свои сны?» «В последнее время вроде нет. Хотя, конечно, пока не вспомнишь внезапно что-нибудь новенькое, не узнаешь, что оно было забыто». «То-то и оно. Просто вообрази, что мудрец и балбес сидят на разных этажах большого дома и не имеют пока приятной и полезной привычки вместе пить камру в гостиной». «Это они зря». «С другой стороны, их можно понять. В этом многоэтажном доме пока нет ни одной лестницы, а дикие прыжки в пропасть хороши только в самом крайнем случае. Это удовольствие не для повседневных нужд. Следовательно, надо строить лестницы, удобные переходы с этажа на этаж, мосты, называй как хочешь, лишь бы самому было понятно. И запомни, этим строительством должны заниматься оба, и мудрец, и балбес. Иначе что толку будет прикидываться человеком?» «А почему ты так ставишь вопрос?» «Да потому что подобная раздвоенность сознания – проклятие рода человеческого и одновременно его величайшее достояние. Все зависит от того, как этим воспользоваться. Лично у меня, в ту пору, когда я сама прикидывалась человеком, выходило, прямо скажем, не блестяще. Но я-то, в отличие от тебя, никогда не любила эту игру и ужасно злилась на Лойсо за то, что он меня в нее втянул». Макс снова смеется. «Прости», — говорит он, — «просто звучит совершенно потрясающе. Злилась за то, что втянул меня в игру, когда речь идет об отце». «Это и правда была бы неплохая шутка, если бы речь шла о настоящих человеческих родителях и их не менее настоящих человеческих детях. А так, констатация факта. Когда маг считает, будто создает человека, он просто отливает из подручного материала соответствующую форму и втягивает в свою игру кого-нибудь из нас. Самые мудрые из них об этом смутно догадываются, но даже они редко знают, как в точности обстоят дела. Имей в виду, Макс, все, что я говорю о себе и тебя касается. Разница лишь в том, что я, как и прочие духи по капризу Лойса Пандохвы, ставшие его детьми, попала в ловушку, а ты с радостью согласился играть в человека, как будто всю жизнь ждал столь блестящего предложения. Впрочем, почему как будто? Готова спорить на что угодно, так оно и было. Ждал». «Очень на меня похоже», — вздыхает Макс. «Сидеть дома и ждать, пока позовут играть во двор, — одно из моих первых детских воспоминаний, которые, ясное дело, фикция, но все равно зачем-то есть». «Трише очень хочется соскочить с качели и убежать, пока не выяснилось еще что-нибудь этакое. Пока эти двое не разболтали какую-нибудь совсем уж ужасную тайну, зная которую просто невозможно сохранять покой. Но призрачная женщина-облако снова говорит, и надо совсем с ума сойти, чтобы добровольно уйти туда, где не будет слышно ее голоса. Поэтому Триша слушает».